Иисуса Христа не принимают в одном самарийском селении. Иисус Христос не только нам велел прощать обиды, но и сам прощал тех, кто обижал его. Шел он со своими учениками в Иерусалим. Зашли в одну деревню, чтобы отдохнуть, но их там не приняли, не пустили ни в один из домов. В этой деревне жили самаряне, которые терпеть не могли иудеев. Ученикам Иисуса Христа показалось это очень обидно, и они, зная, что он может сотворить какое угодно чудо, просили его наказать злых людей, которые выгнали их из своей деревни. Они сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как сделал это Илия?» Иисус Христос сказал им: «Вы не понимаете, что говорите. Вы слишком теперь рассержены, и вам не жалко погубить тех людей, которые вас обидели. Вы забыли, что я учил вас прощать обижающих. Сын человеческий пришел не погубить людей, а спасти их». И пошли они в другую деревню.